Глава сороковая. Мы проверили три водосточные трубы. Ни одна из них не смогла бы выдержать моего веса. «Неужели нельзя почаще ремонтировать дома?» — ворчал я. «Люди совсем утратили чувство достоинства. Так обращаться с собственностью». «С другой стороны, можно было бы начать программу с гонки веса с Гаррета», — заявил эльфик, который без труда мог спуститься по любой из трех труб. Вдобавок, во время последней попытки мы привлекли внимание стайки мальчишек. Они вообразили, что двое взрослых забрались на крышу со злым умыслом. Странные дети. Почему бы им не решить, что мы добровольные кровельщики в поисках работы? Наш эксперимент заканчивался. Патруль наверняка уже где-то на подходе. Морли свесился с крыши и подергал очередную водосточную трубу. Орда подростков внимательно наблюдала за его действиями. Я скорчил страшную рожу, но дети не испугались. «Это подойдет!» Желая убедиться, я лично подергал трубу. Он прав. Водосток оказался более прочным, чем предыдущие, и все же. «Гаррет, нам просто необходимо оказаться внизу!» «Какие могут быть сомнения? Я там наверняка окажусь. Не знаю, правда, из скольких кусков тебе придется меня собирать». Морли перелез через край крыши, бросив меня на произвол судьбы. Дав ему возможность немного спуститься, я двинулся следом. Вес моего тела приходился на другие кронштейны. Я спустился футов на 8, когда до моих ушей вдруг донеслось вычурное ругательство эльфов. Я решил было, что отдавил ему пальцы. «Что случилось?» «Зацепился!» Я немного откинулся от стены, чтобы увидеть то, что происходит внизу. «Точно!» Его рубашка выбилась из брюк и зацепилась за один из кронштейнов, крепящих трубу к стене здания. Пытаясь освободиться, Морли слегка вскарабкался вверх, но по причине, известной лишь богам, учинившим этот трюк, дело только осложнилось. Я услышал звук рвущейся ткани. Морли снова начал сыпать проклятиями. Он повис на одной руке, стараясь другой отцепить рубашку. Ткань не желала отцепляться. Надо заметить, Морли обращался с ней ужасно деликатно. Тем временем там, внизу, одному из мальчишек показалось, что будет ужасно смешно, если начать швырять в нас камнями. Первый же бросок оказался удачным. Камень угодил по костяшкам пальцев, которыми Морли цеплялся за кронштейн. От падения его спас зацепившийся подол рубахи. Что же, боги карают, но они же дарят спасение. Рубашка порвалась еще немного. Выдержка окончательно оставила моего друга, ругательства хлынули яростным потоком. «Да оборви же ты ее, наконец!» — проревел я. «Совсем новая рубаха! Надел в первый раз!» шипел он, продолжая неравную борьбу с предметом одежды. Камни, как горох, отскакивали от стены. Шум на улице наверняка должен был привлечь внимание патруля. «Если ты будешь валять дурака, через пару минут в нас полетят не камни, а кое-что похлеще». «Я стараюсь». «Стараешься? Так, я перелезаю через тебя, а ты можешь продолжать висеть». Он хотел было произнести какую-то гадость, но тут небольшой камешек угодил ему в затылок. Стальной взгляд вниз. Прекрасная ткань с треском разорвалась. Морли заскользил по трубе, как белочка, а мальчишки с воплем бросились в рассыпную. Я оказался рядом с ним, пока он размышлял, за кем из негодяев броситься вдогонку. «Уходим!» Патруль уже был неподалеку. Морли всем своим видом выражал желание остаться и дать бой. Ему хотелось калечить. При этом мой друг непрестанно потирал ушибленный затылок. «Бежим!» — гаркнул я и припустился резвой иноходью. Морли все же решил не вступать в битву со всем миром и последовал за мной.